Глава 9. С этого дня между молодыми людьми наладилась пока еще хрупкая, но симпатия. Артем, наконец, представил Регину своим друзьям и даже ни разу не подумал о том, что только позорится с ней. Регина блеснула собственным приличным гардеробом. Зря ее будущий свекор печалился, что невестка совсем нищая. Но Артем все же сделал несколько подарков своей невесте. В том числе безымянный пальчик красавицы обрел-таки своего блестящего жителя из белого золота с изящной россыпью мелких черных бриллиантов. Для Александра Георгиевича такое кольцо могло показаться чем-то вроде бижутерии, но не для Регины. Девушка искренне влюбилась в него, а также, кажется, начала потихоньку влюбляться и в его дарителя, постепенно теряя свой стервозный характер. Впрочем, и парень был очарован ею. «Не могу понять, как так получилось, что ты смог быстро найти себе в невесты идеальную девственницу? Почему тебе постоянно везет? Только я приготовился позлорадствовать вдоволь, наблюдая, как ты будешь перебиваться жизнью простых смертных. А ты и недели не прожил в ней!» Сокрушался Денис, тот самый псевдодруг из клуба, которому Артем жаловался в туалете, когда их подслушала Регина. Обретя былую уверенность в своем блестящем будущем, юноша снова возобновил предыдущее знакомство, подзабыв, что никто из них не предложил ему руку помощи, когда тот в ней нуждался. Да и отец сказал, что Регину нужно вводить в круг, не уточнив, что с этим самым кругом совершенно не обязательно быть излишне дружелюбным. Достаточно просто поддерживать видимость хороших связей. «Козел ты, Дэн!» «Но она чудо!» — ответил беззлобно Артем своему другу, потягивая уже третий стакан виски. Артем был отходчивым, не любил обижаться и был действительно рад наблюдать, как его невеста общается с девчонками из их компании. Тем более, что и ее две подружки, протаскивающие Регину на вечеринки для богатеньких деток, вполне вписались в коллектив. Он не замечал, как с затаенной злобой на его невесту поглядывали две бывшие подруги по перепиху. Впрочем, с ними неплохо справлялась и сама Регина вместе со своими товарками. А Денис от Артема все не отставал. «Погоди, ты все же в брачном агентстве ее нашел, да?» Никак не унимался псевдодруг. «Да нет же! Считай любовь с первого взгляда!» Пытался отшутиться Артем. «Ты и любовь с первого взгляда слабо верится», скептически прищурился Денис. «Ну ладно, я ее нашел в туалете, в клубе. Вернее, это она меня там нашла. Сначала мы просто договорились. Она слышала наш с тобой разговор, когда я тебе на папашу жаловался. Но потом у нас и впрямь начали появляться чувства. Не выдержал в итоге натиска Артем и выложил все как есть». «Серьезно? В туалете клуба? Да еще и договор! Так ты просто снял себе подходящую девку? Вот умора!» — развеселился Денис. «Не называй ее девкой!» — угрожающе зарычал Артем. «А то что, ударишь?» — продолжал насмехаться псевдодруг. Надо заметить, что Артем не был хитрым и умным интриганом, как его отец. Он был прямее, проще и гораздо более недальновиднее. «Да», — коротко ответил тот и врезал Денису прямо в нос. Теперь уже точно бывший друг пошатнулся и позорно упал прямо на задницу. А Артем повернулся к Регине. «Дорогая, мы уходим, попрощайся с девочками». Девочки круглыми глазами смотрели на парней, но комментировать никто не решался. Регина же невозмутимо встала и подошла к своему жениху. «Конечно, милый, я уже и сама хотела тебе предложить. Эти злобные шлюшки-гарпии ее до чертиков достали. Всем адьё, народ! Хотели вас пригласить на нашу свадьбу, но, думаю, не будем. Жанка, Катька, боюсь, гости могут от вас чем-то заразиться. Денис! Денис сам все знает. Пошли, дорогая. Артем, кажется, Милене и Марго мы должны... Если бы не они... Мы с тобой бы не познакомились. Регина не питала излишне теплых дружеских чувств к своим подругам, Но понятие взаимовыручки в их отношениях свято поддерживалось. К тому же родители Милены и Марго были людьми не такими простыми, как ее, и девочки по статусу вписывались в новую компанию лучше, чем сама Регина. Милену и Марго Артем сфокусировал свой затуманенный алкоголем взгляд на девицах. «Давай, девчонки, мы вас приглашаем, но настоятельно рекомендуем не оставаться здесь». «Ну и валите!» — вдруг подал свой голос с пола Денис. «Все равно у вас все ненастоящее, договорное». Регина вздрогнула. Ей была не очень приятна эта тема. Да и подруги Артема догадывались об изначальной природе их взаимоотношений. Все истинное, вечное и прекрасное начинается со здравого смысла и разумных договоренностей, зарядил выпивший мозг Артема, а остальные ребята молча воззрились на него. Регина хотела было обидеться на парня за длинный язык, ведь ей самой весь вечер удавалось уходить от этой щекотливой темы. А тут Жанночка и Катенька пялятся с неприкрытым злорадством, но передумала. Вместо этого решила поддержать своего жениха и отправиться домой, напоследок все же поставив точку в столь быстро заканчивающихся приятельских отношениях в этой золотой компании. «А вы, девочки, тоже так могли бы, если бы на вас можно было бы хоть где-нибудь поставить пробу. Но поскольку там все совсем кошмар, вашим отцам придется сильно раскошелиться, чтобы хоть каким-нибудь старикам всучить их дочек шабол. Все,